Интерлюдия. Огромное, неуклюжее, заметное. Не тело, а сплошное наказание, особенно для той, кто проводила большую часть жизни в незаметности, могла куда угодно проскользнуть и откуда угодно выбраться. Как теперь жить? Она не знает. Пиата стала высшей Эйной, огромной, тяжелой. Мясистой увольней, которую не просто все видят, от нее взглядов не отрывают. Эйна с ненавистью потыкала себя пальцем в левую грудь. Та, нахально покачиваясь, послушно бумкнула о правую. Лиф заскрипел, прося пощады. А сама хозяйка всего этого богатства получила по рукам от той, кого она банально не заметила из-за этих самых сисек. «Прекрати!» – потребовала от нее недовольная Кристина Дайхард, выглядывающая из-под правой груди. «Не веди себя, как ребенок!» «Я просто кусок мяса!» – пожаловалась Пиата подруге, возвышаясь над ней, как башня. «Огромная и бесполезная! Не знаю, зачем он берет меня с собой! Ничего не могу!» Мимо пробегавший вокзальный служитель, мальчишка лет 15, остановился как вкопанный, рассматривая злую и обиженную на весь мир Пиату, за что и огреб мощнейшую затрещину от своего коллеги, выглянувшего из вагона. Эйна, тяжело вздохнув, попыталась закинуть свою огромную косу волос наперед, чтобы нервно потеребить ее в руках, но вместо этого шваркнула своей волосней княгиню, сбивая с той шляпку. Кристина злобно зашипела и начала тыкать пальцами Пиату в стяжки корсета. «Ну вот видишь», — схлипнула сквозь хихиканье высшая Эйна, — «я как беременная слониха». «Ничего, привыкнешь», — фыркнула маленькая брюнетка, — «и чем скорее, тем лучше». «Тебе я, в отличие от Фелиции, доверяю. К тому же больше некого отправить. Я даже дочь забираю теперь в это училище». «А вот и меня бы взяла», — попыталась вымолить пощаду высоченная и нечеловечески красивая блондинка. «А с Кейном бы Мао Хан отправился». «Нет, он мне нужнее, чем ты», — тут же отрезала хрупкая брюнетка, жестами подзывающий носильщиков с чемоданами, искавшими здесь как раз их. Кейн справился бы и один, но ему наверняка потребуется пара для выхода в свет. Ты в этом плане идеально. Да в задницу эту идеальность! Зло и печально прошипела Пиата. Меня совсем не радует, что мужики теперь глаз оторвать не могут. Совсем. Я про другое. Вернула шляпку на место Кристина. «Ты высшая, Эйна, из дома Азовых. Идеальная спутница для него. А одновременно демонстрируешь союз между истинными и при этом любой, кто попробует распространить про Кейна или тебя дурные слухи, окажется врагом сразу двух родов, находящихся на подъеме. На такое мало кто пойдет. Сисястая, жопастая вывеска», — пригорюнилась Пиата, вызывая еще одно крушение вокзального служителя. Она знала, что, несмотря на гигантский рост и необычно неуклюжие формы, является потрясающей красоты Эйной. Видимо, из-за того, что в процессе возвышения участвовали дайхарды, она и получилась такой огромной. Такой не похожий на других. Стоило просто увидеть полностью выпавшего в осадок хозяина, потерявшего дар мышления, моргания и дыхания, чтобы понять, да, она невероятно красива, прямо как торт. Большой, вкусный, беззащитный. «Прекрати лить сопли, у тебя снова макияж потечет», — сжалилась над ней княгиня. «Ты вчера с утра еще ходить толком не умела, а сейчас уже стоишь на вокзале, и от тебя никто не шарахается, скорее наоборот. Вернешь свои навыки, успеешь. Пока просто ходи за моим мужем хвостиком, хорошо выгляди. Да давай ему совет, ну, если потребуется. Мозги-то у тебя прежние остались? Я стала намного сильнее и выносливее. Припомнила хорошую новость Эйна. А кушаю столько же. Жаль, что не меньше, обжора. Слабо улыбнулась княгиня, тут же хмурясь. Да где мой муж пропадает? И почему тут сплошные проверки одна за другой? Из-за тебя, что ли? Вроде нет. Действительно, возле железных путей, где дожидался пассажиров один из прямых поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, ходили проверяющие в сопровождении солдат. Они уже трижды проверили билеты у грузчиков, принесших вещи пиаты. И если бы не заступничество княгини и Эйны, уже прогнали бы их с линии. Вид у бегающих туда-сюда людей был взъерошенный. Все были на взводе, да еще и сам князь задерживался непонятно где. Поправив длинную в пол юбку, пиата про себя порадовалась такой удобной вещи, мысленно обещая, что носить будет всегда. Большинство женщин предпочитало каблуки, но с ее новым ростом подобное украшение было бы совсем лишним. Да, если бы не Кристина, нашедшая время в своем очень плотном графике, так нарядно и практично Эйна одеться бы не сумела. Княгиня собственноручно таскала ее вчера за собой половину дня, покупая новые вещи. Правда, запретила настрого резать эти ужасно длинные волосы, которые сама блондинка находила совершенно бесполезными. О, вот он! Само собой, заметить своего высокого друга теперь не представляло каких-либо проблем. Кажется, он чем-то сильно расстроен. Сейчас узнаем. Княгиня развернулась к спешащему к ним двоим высокому молодому человеку, лицо которого действительно выдавало спектр не самых хороших эмоций. Кейн, истинный князь Дайхард, теперь был единственным, рядом с кем пиата не смотрелась огромной. Высокий, атлетично сложенный, со вкусом одетый, он со всем княжеским достоинством облаял тут же прилипших к нему проверяющих, достав из кармана камзола билет, на что те, ни грамма не смутившись, продолжили досаждать всем собравшимся на убытие. Затем, раздраженно фыркнув, молодой человек подошел к девушкам. «Что-то случилось?» Тут же поинтересовалась княгиня, подходя к мужу. «Кого-то ищут?» «Нет!» – качнул головой Кейн, веля грузчикам заносить вещи в вагон. «Тут, милая, у всех внештатные ситуации. Вот и бегают по головам. Казалось бы, зачем проверять убывающих, если они и так убывают? Однако нет, шерстят. Муж мой!» «Будьте, пожалуйста, конкретнее», — добавила яда в голос хрупкая брюнетка. «Это вы уезжаете, а мне еще возвращаться одной». «Сейчас сюда подойдут Мао Хан с Куровым и Анна Эбигейловна», — успокоил ее молодой человек, чье лицо по-прежнему дергалось от плохо скрываемого раздражения. «Тебе надо будет пройти всего лишь с пару десятков метров». Вон до того заграждения. Видишь, устанавливает. Может быть, ты тогда в курсе, что за переполох тут происходит? Да, вполне. Губы высокого брюнета скривились в раздраженной усмешке. К нам в захолустье изволит срочно и надолго прибыть его императорское высочество, принц Николай, второй сын императора Петра Третьего. А чтобы здесь ребенка никто не обидел, как обидели его друзей, недавно поступивших в ратную академию, вместе с ним приедет и императрица-мать Мария, значит, Харитоновна. Что? Княгиня Дайхард изволила сильно изумиться. Ага, простонародно кивнул ей князь, выдав еще одну злобную усмешку. Такие дела. Паровоз издал призывный гудок, оповещая всех собравшихся о скором отправлении состава. Так что, попрощавшись с княгиней, Его сиятельство и Пиата отправили в свое купе. Они заняли выкупленные койки, расположились, немного покушали и поговорили на отвлеченные темы. Кейн показал девушке несколько фокусов и упражнений по отработке мелкой моторики конечностей. Путешествие началось, и можно сказать, что прошло без каких-либо приключений, за исключением одного довольно странного момента. Отлучившись в уборную, Пиата, возвращаясь, решила по старой привычке подслушать, что происходит в их купе. Дайхард Кейн ей был обнаружен сидящим у столика и тыкающим пальцем собственную чернокнигу, лежащую на этом самом столике. Бурчал при этом князь что-то неразборчивое, но очень похожее на: «Ты точно спишь, сука? Точно?»